Юлия Михалкова «Не говори мужчинам нет», читает автор. Вступление. Раз, два, три. Итак, с чего бы начать? Начну, пожалуй, с того, что в глазах моей аудитории, в том числе вас, дорогой слушатель, я совсем не похожа на человека, который способен написать книгу. Максимум пост в Инстаграме. У нас ведь как, если ты выпустил книжку, то здесь одно из двух. Ты либо писатель, умный, проницательный, интеллектуальный, блестяще владеющий русским языком, Сорокин не менее, либо ты настолько успешный и популярный, суперстар, что одно лишь твое фото на обложке продаст любое содержание, написанное студентами Литинститута по цене 10 копеек за знак. Ну или 15. Сейчас, сидя с бокалом шампанского перед белоснежной клавиатурой, я готова сделать признание. Я не писатель. Прекрасно это понимаю и не претендую на лавры Набокова, Бунина и Пастернака. У меня свой Олимп. Кто же я тогда? Я актриса. А еще общительный человек, и жизнь моя полна комизма, драматизма и невероятных знакомств. Преимущественно с мужчинами. Мужчины, мужчины, мужчины. Иногда мне кажется, что мы, женщины, не до конца понимаем всего сакрального смысла того, что мужчины находятся возле нас. Для одних это источник любви, для других — денег, плотских утех, залог успешной карьеры, прекрасной семьи и многого другого. Казалось бы, для всех женщин мужчина играет свою, строго индивидуальную роль. Я задалась вопросом, есть ли какое-то максимально универсальное объяснение, какова роль мужчины в жизни женщины? Ну вот зачем он нужен, мужчина этот? В брючках, шортиках, с усами или без? И тут я вспомнила историю. Однажды, года 4 назад, после концерта ко мне на сцене подошел интеллигентный, почтенного возраста мужчина и сказал, как мне тогда показалось, странную фразу. «Юлия, знаете ли вы, что общего между актрисой, вами, например, и мной, доктором математических наук?» Вот, думаю, какой интересный маневр для знакомства. Что-то новое. Впервые такое слышу. Любопытство взяло верх. «Нет, даже не представляю», — ответила я с интересом. «Общее в том, что у нас отлично развито пространственное воображение. Вы живете в трех измерениях сцены — ширина, высота, глубина. Или смысл, звук, цвет. У вас все раскладывается на три, поэтому вы, артисты, как вольные птицы в небе. А мы, математики, знаете ли, те еще фантазеры, мы жонглируем пространствами, придуманными мирами». Как интересно, слегка наклонив голову, протянула я. «Так вот, отсюда следствие. Мы с вами самые сильные люди, устойчивые к разным обстоятельствам». «Как так? Почему?» «Потому что самая устойчивая позиция достигается опорой на три точки. Чистая математика». «Может, вам автограф?» «Да, пожалуйста». «Мне для внучки. Спасибо». «Юля, никогда не забывайте цифру 3. До свидания». Сейчас я вспомнила этот диалог, и меня осенило. «Точно!» Достала блокнот и начала в нем рисовать. Люблю так делать, когда пытаюсь подумать над чем-то сложным, запутанным. Рассуждаю. Что формирует женщину? Что делает ее такой, какая она есть в данный момент? Надо найти три самых важных точки опоры. Первое. Это, понятно, ее прошлый опыт. Он, как правило, определяет ее нынешнее состояние и планы на будущее. Вообще, день сегодняшний — это постоянное уравновешивание груза собственной истории с бесконечно легким и неудержимым стремлением вверх, вперед. Сегодня — это компромисс между вчера и завтра. В общем, время формирует женщину. Хорошо, второе. Сегодня я живу в Москве и начинаю четко замечать, что среда влияет на женщину. Большая разница, где она живет: в столице, в крупном городе или в деревне, в глуши, в Саратове. Пространство — вот что влияет на женщину. Третье. Нужно третье. Ну, конечно. Один из принципов театрального искусства — борьба противоположностей. Женщина. Кто ее антагонист? Мужчина. Мир мужчин. Их влияние, их наличие или отсутствие. Вот она, третья составляющая женского пространства. Мужчины, как пуговки, стягивают ткань пространства, по фасону времени в один прекрасный наряд жизни женщины. Для каждой женщины мужчина — это такое явление, которое делает ее жизнь устойчивой и осмысленной. Каким именно образом делает — второй вопрос. В этой аудиокниге я хочу наглядно доказать вам эту любопытную идею. Расскажу про свое прошлое и то, как оно повлияло на будущее, про ценность перемещений по территории необъятной России и какую ключевую, связующую роль в этом играли мальчишки, парни, мужчины и седовласые старцы из уральских пельменей, зрителей, политиков и просто случайных встречных. Итак, мой первый сольный литературный концерт. Занавес открывается. Ваши аплодисменты. Поговорим о цифре 3.